Глава 4. Гонки на выбывание. Хоть и позднее среагировал, но не намного. Рефлексы сработали. Да и педаль сцепления была выжата, а Джос стоял на передаче. Педаль газа в пол. Движок взревел, из-под колес вылетели мелкие камушки. И, шлифанув асфальт, Джос сорвался с места, устремляясь в погоню. Как только стрелка тахометра подобралась к красной зоне, сразу вторую, потом третью и четвертую передачи. «Ага!» — радостно воскликнул, поравнявшись с соперником. «Врешь, не уйдешь!» Но он не лыком шит, скорости равные. Впереди правый поворот, а я на внешнем радиусе. В голове проносятся различные варианты, но нога уже жмет на педаль тормоза. В повороте места для двоих на такой скорости нет. Трасса позволяет там разъехаться встречным машинам. Но Двара однозначно снесет к отбойнику, если в тот момент там окажусь на Джусе. То он меня вытолкнет. Это при условии, что самого не занесет и не вылечу с трассы. Оттормаживаюсь чуть дольше своего соперника, пропуская того вперед и пристраиваюсь позади. Вновь разгон, и снова он мне не уступает в скорости. Всего поворотов 4, все правые и крутые. Как мне его обойти? Второй поворот прошли словно приклеенные друг к другу. Машины едут одинаково. Их даже заносят на то же самое расстояние. Нет, можно соперника бортануть. Когда тот затормозит, я могу его ударить и выбить с трассы. Но лучше проиграть гонку, чем опускаться до подобного. Многие покрутят у виска и скажут: «Победа, как и деньги, не пахнет». А то, что неспортивно себя на трассе вел, так зато стремился выиграть. Нет, такая победа мне не нужна. Этак можно договориться, что перед стартом сопернику тормозные шланги подрезать или колеса продырявить. Третий поворот показался. После него небольшая прямая и сразу же последний, после которого 200 метров до финиша. На этот раз решил изменить тактику и вдавил педаль тормоза намного раньше. Джус заскрипел резиной и резко стал снижать скорость, а соперник стал отрываться. Поможет мне это решение? Смогу выиграть на разности скоростей в повороте и выходы из него? Гадать нет времени. Начинаю прижиматься к скале и разгоняюсь. Вижу в боковом окне, как Двар изумленно смотрит в зеркало заднего вида, а потом и переводит взгляд на меня. У него траектория лучше, но скорость-то в данный момент выше у меня. Как и прогнозировал, смог выйти из поворота на первом месте. В последний момент, заслонив путь своему сопернику, правда, вновь пришлось работать педалью тормоза и дозировать газ. Иначе бы меня вынесло с трассы. В данный момент мы поменялись ролями с Дваром. Я впереди, но скорость моя меньше. Однако и обогнать на короткой прямой не так-то просто. Вернее, ему времени точно не хватит. Ударит он меня, пытаясь выбить с трассы, или нет? В данный момент это один из главных вопросов. На короткой прямой Двар попытался меня обойти, но был вынужден в последний момент затормозить. Понял, что в повороте не удержится и сорвется в пропасть. Выехал я на финишную прямую первым. Соперник же не стал меня таранить. Так мы и финишную черту пересекли. «Есть!» — потряс я кулаком в воздухе. «Да, это первый заезд. Причем для меня он действительно первый в горах, так как считать тот, когда Джус закапризничал, нельзя. Сложно ли пришлось? Я бы так не сказал. Но Двару необходимо отдать должное. На столкновение не пошел. Явно предпочитает честную борьбу. Машину отгони на 300 метров вперед. Там есть стоянка. Постучал мне в окно один из маршалов гонки. Очередной заезд уже начался. «Понял», — ответил ему, и поехал в указанное место. Площадка явно создана разумом сети. Посреди скалы парковка, с ограждением на сотню машин. Она парит в воздухе, прикрепленная огромными цепями. Заехать на нее можно по одному из четырех узких мостиков. Вышел из машины и потянулся. Настроение замечательное. Первый этап пройден. Осмотрелся по сторонам и увидел стоящие в отдалении два домика. На одном вывеска гласит «Судейская», на втором – кафе. Коротко и понятно. Ну, можно кофейку попить и понаблюдать за тем, как другие соревнуются. Уж трансляцию той гонки в данном месте обязаны были организовать. С учетом того, что еще заездов много, то время в любом случае где-то необходимо скоротать. «Хорошо, ехал», — раздался позади меня голос. Оглянулся и увидел Двара, который стоит и улыбается. «Ты тоже неплохо защищался», — ответил ему и протянул руку. «Джокер, так меня в Авалоне прозвали. Может, слышал?» Бородач нахмурился, но потом отрицательно качнул головой. «Извини, не припомню, чтобы кто-то о тебе говорил». Он пожал протянутую мою руку и продолжил. «Да, и Авалон живет своей жизнью, а мы своей. Ты же, как понимаю, в престижных состязаниях еще не гонялся. Меня вот Двар зовут, и местные хорошо меня знают. Слыхал?» «Не доводилось», — усмехнулся я в ответ. «Чашечку кофе. Приглашаю и извини, но на более крепкие напитки не зову. За знакомство можно и выпить. Кстати, ты мне и расскажешь, как смог меня обойти, до сих пор не понимаю. На такой трассе выигрываю за счет ошибок или при контактах, специально выпихивая соперника». Мы направились в сторону кафе. Адвар продолжил. «Когда ты на старте зевнул, то я посчитал, что победа в кармане. Даже то, что ты на хвосте у меня в первом повороте повис, не обеспокоило. Уж в чем, а в столкновениях ты мне на данной трассе не соперник. Я же собрался выиграть честно. Ну, если ты меня не разозлишь». Двар идет и бросает на меня заинтересованные взгляды. Но я его не перебиваю. И он продолжает. «Честно говоря, во втором повороте ждал, что ты меня попытаешься выбить. А когда этого не произошло, то расслабился, решив, что ты ждешь от меня ошибки, которые совершать я не намеревался. В общем, когда ты поравнялся со мной, то несказанно удивился, но думал, что ты вылетишь с трассы. Скорость у меня на выходе была выше. Но дорогу ты перекрыл. Еще к этому моменту плохо понял, что произошло, и инстинктивно затормозил, чтобы в твою машину не въехать. А потом ты уже шанса не дал. Кстати, 9 из 10 тут присутствующих гонщиков раздумывать не стали бы, толкнули, и улетел бы ты с дороги». «Спасибо», — поблагодарил я своего бывшего соперника. «Так поясни ты мне». Он остановился у двери в кафе. «Как обойти ты сумел?» «Перед поворотом раньше скинул скорость. Тебя понесло юзом на торможение, а я прижался к скале и стал давить на газ. В этот момент моя скорость оказалась больше твоей. Но по такой траектории мне пришлось перекрыть тебе дорогу. А чтобы не улететь и оттормаживаться. На любой другой трассе ты бы легко перекрестил траекторию и за счет большей скорости на выходе от меня бы уехал». «Ха, понятно. Тут у меня маневра не оказалось. Бить не стал, вот и просрал». Он хлопнул меня по плечу и толкнул дверь кафешки. Мы вошли, и я, как и обещал, заказал 2 чашки кофе. Сидим, поглядываем на экран, установленный на стене, и болтаем о машинах и гонках. Двар, по его словам, не профессиональный гонщик, больше любитель. Хотя и принимал участие во многих стартах, но занимается сдачей машин в аренду и куплей-продажей. На жизнь худо-бедно хватает, но иногда хочется тряхнуть стариной и погоняться. Усмехнулся мой собеседник и оглянулся по сторонам. Пожал плечами и продолжил. «Хорошо, что я дальше не прошел. Народ-то поганенький собрался. и хлебом не корми. Дай кого-нибудь на трассе забодать. Во, глянь на экран. Сейчас Месилова начнется. На старте две машины. Обе имеют накладные штыри чуть ли не по всему кузову. Такой, словно копье, пробьет соперника и насадит его, словно на вилы. Какой вариант борьбы? Хм, да они же едут, как черепахи. Машины явно перегружены и заточены под контактную схватку. Пожалуй, если бы мне один из них в сопернике достался, то смог бы легко выиграть. Главное на старте оторваться и в первом повороте от столкновения уйти. Однако чем дальше смотрю, как машины ускоряются и пытаются друг друга выпихнуть с трассы, понимаю, что не так-то тут все просто. Скорость у них есть, а уровни пилотов говорят сами за себя. «Проникся?» — кивнул Двар в сторону экрана, где одной из машин удалось своим штырем пропороть колесо соперника. Исход гонки сразу стал понятен. Но гонщик на пострадавшей машине не отчаялся и в ближайшем повороте пошел на таран. Скорее всего, противник чего-то подобного ожидал. Резко вывернул руль и с торможением притерся к скале. Тот, кто отставал, применил экстренное торможение. Но на трех колесах это оказалось сложно. Да и расстояние до пропасти слишком короткое. Вывернутый в сторону руль не помог. Машина хоть и пошла юзом, но покрышка разбортировалась. Во все стороны полетели искры, а болид пробил ограждение и, переворачиваясь, полетел вниз. Камера показывает, как в воздухе крутится болид, а гонщик сидит, сжав зубы, не закрывает глаз и сложив руки на груди. Он уже понял, что произойдет через секунду. Глухой удар, мощная вспышка и взрыв. «Они любители бодаться, а я делаю ставку на скорость», — ответил Двару. «Удачи», — сказал тот, вставая. «Мне тут делать нечего. Приятелей не видно, так что поеду домой. Выпью пивка и посмотрю гонку в комфорте, лежа пузом вверх». Блин, он так мечтательно это сказал, что я на секунду захотел оказаться на его месте. Молча пожал ему руку и остался в одиночестве сидеть за столиком, гадая, когда начнутся заезды второго круга, и внимательно следя за действиями гонщиков на экране. Делающие ставку на скорость не всегда добираются до финиша, обычно их вышибают, словно кеглю, в первом повороте, но иногда и во втором. Если же скоростная машина проходит половину трассы в лидерах, то преследователь ничего не может сделать и проигрывает. А вот избежать контактов удается далеко не каждому. В следующий круг прошли в основном машины-убийцы. Так их про себя обозвал. Да и таких большинство. Тех, кто ставит на скорость, немного. И их жребий почти всех свел между собой. Понятно, что организаторы расставили участников по каким-то своим интересам. Если судить по таблице, то следующие два заезда проведу со скоростными болидами, и там-то у меня шансы неплохи. Меня явно хотят продвинуть как можно дальше. Ясно же, что на неизвестного новичка, да еще у которого нет номера, никто ставки делать не станет. Бизнес – ничего личного. Однако при таком раскладе у меня появляется неплохой шанс. Если, конечно, в правильном направлении мыслю и смог разгадать план мэра Горовола. Через час начались обратные заезды, и на этот раз меня на старт пригласили в третьей паре. На экране монитора появились ориентировочные времена заездов, а по громкоговорителю несколько раз повторили, чтобы потом никто не сказал, что не услышал. Теперь нам предстоит проехать в обратную сторону, и на этот раз нельзя прозевать старт. Свою позицию занял заранее, а вот соперника нет. Стартовал в одиночку, время от времени проверяя в зеркала, не нагоняет ли соперник. Интересно, почему он на старт не вышел? Впрочем, мне от этого лучше, как и Джусу, которого спокойно довел до финиша, и ни разу стрелку тахометра в красную зону не загнал. Там, где утром стартовал, появилась аналогичная парковка, но машин на ней уже на порядок меньше. Прогулялся, попытался завязать с гонщиками знакомство, но никто на контакт не пошел, поэтому просто стал ходить между гоночных болидов и их рассматривать, стараясь подметить слабые стороны. Увы, кузова ничего не говорят. Резина у всех в полном порядке. А вот навесы в виде шипов меня впечатлили. На экране это выглядит не так серьезно. «Гуляешь?» — спросил меня мэр, выходя из здания администрации гонки и затягивая сигарой. «Прикидываю тактику», — ответил я, не став скрывать, что не просто так осматриваю машины. «Правильно», — кивнул тот головой, выпустив клубы дыма и махнул сигарой в сторону. «Прогуляемся?» «Можно и пройтись. До старта еще время есть». Пожал я плечами, принимая приглашение. Сделали пару шагов, удаляясь от крыльца, на котором замерли двое его телохранителей, внимательно смотря по сторонам и не забывая поглядывать на меня. «Джокер, ты понимаешь, что гонки — коммерция?» — уточнил мэр, имя которого узнать я не удосужился. А спрашивать в данный момент как-то неудобно. «Да, коммерция и бизнес», — согласился я, но потом добавил. «Хотя то, что сегодня происходит на трассе, — покачал головой, — мне не слишком нравится. Привык выигрывать в честной борьбе». «Так борись», — рассмеялся мэр. «Кто тебе не дозволяет? С условиями ты ознакомился, так что знал, на что шел. Кстати, как расцениваешь свои шансы в противостоянии с...» Он кинул в сторону машин с шипами. «Ними». «Вопрос ведь задал не просто так. Продолжает меня изучать и что-то прикидывать. На трассе посмотрим. Хотя если выиграю третий заезд, то столкнусь с кем-то из них в полуфинале. А там слабых соперников быть не может». Уклончиво ответил, и мои слова мэру не понравились. Он поморщился, кинул под ноги сигару и раздавил ту начищенным до блеска ботинком, хотя урна стоит в метре от нас. «Ты бы на себя поставил?» — уточнил мэр, а потом пояснил. «Обычно все гонщики на данных соревнованиях играют не только на трассе, но и на тотализаторе. Ты же пока ставок не делал. Боишься или денег нет? Если последние, то могу судить пары тысяч кредитов». Так, вот и подошли к теме покупки. Он откровенно дал понять, что могу поставить в заезде на свой выигрыш или проигрыш. Но наверняка об этом ему доложит, и тогда сможет приумножить состояние. Это уже не соревнования получаются, а чистого рода мошенничество, поощряемое организатором. А может, для этого и созданы подобные соревнования? Слишком они скоротечны и не требуют особой подготовки и затрат. 2 дня и приз в кармане. Тот же Эдвар мог поставить против себя, поэтому и не слишком сопротивлялся. Вспомнил, как обошел гонщика, и тот не стал меня атаковать, хотя шанса ему я не дал. Спасибо, но деньги брать не стану. Как и ставки делать. Считаю, что гонщик должен гоняться и стремиться выиграть. Ответил я мэру, который от моих слов поморщился и покачал головой. На этом разговор оказался закончен. Мой собеседник, не говоря ни слова, развернулся и, махнув своей охране рукой, вальяжно проследовал к представительскому лимузину. Один из телохранителей рысцой обежал своего босса и, чуть склонившись, открыл перед ним дверь. Лимузин плавно выехал с парковки, оставляя меня одного с вопросами, на которые пока нет ответов. Да, в Авалоне с подобным не сталкивался. Хотя и там не исключено есть договорные заезды. Странно, что тут не развиты кланы, хотя их магазины и присутствуют. Но у всех гонщиков, точнее на их машинах, не обозначена принадлежность к тому или иному клану. Почему? Не хотят участвовать в подобном состязании? Впрочем, мне без разницы. Надеюсь, смогу кредитов заработать, после чего покину это место. Первые впечатления от данной игровой локации сложились хорошие. Но чем больше ее узнаю, тем скорее хочется вернуться домой, где в гараже Кобра дожидается. А какая для меня машина лучше, Джуз или Кобра? Поймал себя на мысли, но додумать не успел. Стали объявлять третью серию заездов, и на этот раз открыть старт предстоит мне. Поспешил в машину и вскоре подъехал к стартовой черте, где уже стоит соперник с наглухо тонированными стеклами и парой свежих вмятин на кузове. Так, судя по машине, он в двух предыдущих гонках активно толкался. У него машина окрашена в белый цвет, а на царапинах и вмятинах присутствуют следы красного и синего цветов. Жаль, что не довелось наблюдать его стиль вождения. Хотя если он добрался до данного этапа в таком виде, то долго гадать не нужно. Агрессивность и скорость — вот его конек. Комп, озвучивай скорость движения соперника. В частности, меня интересует момент, когда сам сбрасываю скорость. Дал указание бортовому компу. Уточни про интересующий момент, — попросил компьютер. Мне необходимо понимание, что соперник не собирается нас толкнуть или подставиться под удар. Для этого нужно знать его намерения, — пояснил я, зорко следя за флагом в руке помощницы мэра. Дама подняла над головой флаг, чуть помедлила и резко махнула им по направлению к своим ножкам. Кстати, мэр-то не дурак. Помощница ничего так, фигуристая и длинноногая. Про таких говорят, что ноги из ушей или подмышек растут. Но мои девушки лучше и красивее. Кула с лисой этой дамочке 100 очков дадут. Эх, когда только встретимся. Мысли не те на старте, но сам собран и сосредоточен, а руки и ноги вполне справляются со своими обязанностями. Дама мелькнула и осталась позади. Джуз ревет движком, а я только и делаю, что лихорадочно переключаю передачи. На короткой дистанции, да еще в условиях ограниченного маневра, план прост до безобразия. Оторваться напрямой как можно дальше, а потом не подставиться под удар и самому не ошибиться. Показался первый поворот. Соперник отстал на пару метров, и у меня только один вопрос. Сейчас ударит или подождет? Искушать судьбу не хочу. Резко вильнул к скале и нажал на педаль тормоза. Мой преследователь не ожидал от меня подобного. И да, тормозить он пытался намного позже, когда пронесся мимо, а из-под его заблокированных колес пошел дым от трения с дорожным полотном. «Первый поворот за мной!» — воскликнул я, медленно поворачивая мимо сдающего назад гонщика на белой машине. «Эх, жаль, ты ее не сильно расколотил!» «Да, надежда на то, что соперник вылетит с трассы или на худой конец разобьет о бордюрное ограждение свой болид, не оправдались. Точнее, врезаться-то он врезался, но последствия не столь печальны. Разбиты передние фары и замята решетка радиатора и капот. Продолжить гонку он в состоянии. Но у меня появилась фора в десяток секунд. Жму на педаль газа, и второй и третий поворот прохожу в безопасности. Хотя нужно отдать должное мастерству соперничающего со мной гонщика. Приблизиться он успел. Получается, что по чистому времени проигрываю. Да, он рискует больше. Комп озвучивает его торможение. И оно намного позднее, чем мое перед поворотами. С другой стороны, он местный. Данная трасса наверняка изучена вдоль и поперек. А я прохожу данный отрезок второй раз, не считая спокойного заезда без соперника, когда двигался в обратную сторону. К последнему повороту он ко мне приблизился вплотную. Его разбитая морда маячит позади, и комп выдал, что отделяет нас всего полметра, и это на скорости под 200 км в час. Да, третий поворот мне не слишком удался. Из него вышел плохо, да еще и в ямку попал, когда переключал передачи. и вместо третьей воткнул четвертую. Мощность упала вместе с оборотами, и пришлось лихорадочно выправлять ситуацию. Задел не позволил сопернику выйти вперед, но ко мне он подобрался. Ударит или на обгон пойдет? Расчетное время до торможения 5 секунд, выдали динамики Джуса, заставив меня нахмуриться. Что-то мне не понравилось в этой фразе, но разбираться некогда. Решил вновь обмануть соперника и сделал маневр к скале, после чего крутанул руль, выходя на старую траекторию и вдавливая педаль тормоза в пол. «Есть! Получилось!» — возликовал я, когда гонщик на белой машине повторил мой первый маневр, а на второй не успел отреагировать. Да, он рванул за мной к скале, купившись, а вот обратно перестроился без торможения, оказавшись впереди и слишком близко от обрыва. Скорость ему не погасить никакими путями, и отбойник на этот раз не спасет, мелькнула мысль. А следом и отстраненно наблюдаю, как машина пробивает ограждение и, на секунду зависнув, падает вниз. Останавливаться не стал. Медленно проехал место аварии и со скоростью 30 км в час доехал до финиша, пройдя и третий этап. Один из маршалов гонки, когда я финишировал, сказал: «Хочешь, смотри за заездами, тогда тебе на парковку», указал в сторону стоянки. «Если не желаешь, то прямо езжай, и через 500 метров будет мост, по которому в город доедешь». «Следующий этап тут же пройдет», — уточнил я. «Тебе сообщат. Начало завтра пополудни». «А где?» — он пожал плечами. «Пока никто не знает». Такой ответ меня немного озадачил, но задавать дополнительных вопросов не стал. Понимаю, что тот и сам ничего другого сказать не может. Оставаться и смотреть, как будут развиваться события, не стал. В записи можно прокрутить те или иные моменты, чтобы подумать и посмотреть на стиль вождения соперников. Правда, могу поспорить на последний кредит, что поведение на трассе оставшихся участников предскажу безо всякого просмотра и анализа. Хочется завалиться на кровать и отоспаться. Гонки выдались напряженными. Пожалуй, в Авалоне хоть и длиннее расстояние в гонке, но такого адреналина и напряжения не испытывал. Джуса направил в сторону моста, которого не видно. Но словам маршала доверился. Ему нет смысла врать в данном вопросе. «Получены новые уровни и опыт», произнес бортовой компьютер Джуса. «Озвучить и вывести на экран?» «Успеется», — ответил я, вспомнив кое-какой момент. «Скажи, с какого перепуга ты мне отсчитывал время перед последним поворотом до торможения?» «Такой задачи не стояло и отсчетом не занимался», — хрипнули динамики Джуса. «Хм, ну примерно так я и думал. Но тогда чей это был голос? Разума сети? Скорее всего. Получается, он наблюдал за моими действиями и, не выдержав, дал указания, которым я не прислушался». «Озвучь, что там за уровни с опытом?» — попросил компьютера, сворачивая на мост. «Мастерство вождения — 200 очков плюсом. Ловкость и хитрость — 350 очков копилку. Скорость реакции — 500 добавляется. Общий уровень гонщика присвоен 23-й. Машина получает тормоза и сцепление плюс 5, ускорение плюс 1, управляемость плюс 10. Компьютер замолк, но через пару секунд добавил: «А бортовой компьютер остался при своих. Гонщик практически не использовал возможности помощника». «Извини, но в данной ситуации не нашел, чем ты мне сможешь помочь», — покаялся я, а про себя чертыхнулся. Про помощника банально забыл. А так бы и его мог подтянуть в развитии. Чего стоило надавать задание компу, и тот бы следил за определенными параметрами. Худо-бедно, а это позволило бы мне не задумываться о некоторых вещах. Об уровне топлива, например. Или о состоянии резины. Правда, понимал, что бензина с запасом, а покрышки новые. и за такое короткое время им вряд ли что сделается. До дома добрался без происшествий. Лика и Курт меня поздравили с победой в заездах и усадили за накрытый стол. Нужно отдать должное. На этот раз приготовленную еду можно есть. Конечно, не обошлось без того, что где-то соли чуть больше, где-то чуть меньше. Но не придираться же по мелочам. После того, как насытился, меня потянуло в сон. Время-то, кстати говоря, к вечеру, а завтра два последних этапа. Но надеюсь, что два, и не выбьют меня в пропасть в первом. Однако Лика, несмотря на увещевание Курта, что мне необходим отдых, пристала с вопросами. Девочке хочется знать, что и как происходит на трассе, что чувствую в опасные моменты и не боюсь ли. С экрана ноутбука чувства не передаются, и ощутить напряжение невозможно. Объяснить толком ничего не смог, но пообещал, что она сама сможет ощутить подобное состояние. Когда и каким образом? Уцепилась за сказанные мной слова девчонка. Блин, похоже, я сморозил глупость. Но нет, слов назад не забрать. Они с языка сорвали и попали в плодородную почву. Ли, с подачи Курта, так стал иногда к девчонке обращаться. От своих слов не привык отказываться. При первом удобном случае, если ты пожелаешь, то посажу тебя за руль. Слово даешь, прищурилась девчонка. Ответить ей не успел. Лежащий на столе ноут запиликал, сообщая о важном сообщении. Потом раздалась трель видеозвонка. Во дворе требовательно засигналила какая-то машина. Хоть убей, не понимаю. Как тут не разорваться? Курт, глянь, кто там? Кивнул я парню в сторону окна, а сам открыл ноут и послал сообщение Лисе и Тине, которым вздумалось одновременно позвонить, что сейчас занят и свяжусь с ними чуть позже. Хорошо, что шаблоны установлены, и текст набирать нет нужды. Глянул на мигающие и неумолкающие сообщения в профиле. Условия на завтрашнюю гонку. Начало в полдень. Но необходимо прибыть к организаторам до половины двенадцатого. Глянуть текст сообщения не успел. Курт отвлек, сказав: «Лимузин под окнами». Возле Джуса стоит и сигналит. «Да слышим мы, что он сигналит», — буркнул я и направился к окну, оставив ноутбук незакрытым. Как и ожидалось, господин мэр пожаловал. Догадываюсь, насчет чего речь пойдет. И ведь не выйти нельзя. Тогда могут с гонки снять по надуманной причине. И разум сети не поможет. Покачал головой и пошел на переговоры. Приглашать посторонних в дом желания нет. На улице поговорим, если он так желает. «Долго идешь, ждать себя заставляешь», — недовольно буркнул мэр, выходя из машины, когда я подошел. «Так не ждал?» — развел я руки в стороны, подавив кривую ухмылку. «Поговорим», — оглянулся по сторонам мэр, то ли спрашивая, то ли приказывая, и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Пройдемся». Сегодня в основном все сидел, пятую точку отсиживал и о благополучии веренного города заботился. Блин, неужели подобные чиновники непотопляемые, что даже в игру проникают? А может, это такие проклятые должности, что, достигая их, человек меняется? Впрочем, попадаются и честные градоначальники, но пусть в рассказах или в далеких местах, там, где нас нет, и путь туда заказан. Выслушать предложение придется. Но, боюсь, мой ответ мэру не понравится. В заказной борьбе участвовать не собираюсь. Как и поддаваться? Джокер, ты поставил передо мной сложную задачу. Потер переносицу мэр пальцем, на котором сверкнул массивный перстень. Но я... Подожди, перебил меня мой собеседник. Скажу, а потом можешь оправдываться. Мэр помолчал, а потом продолжил. В гонке на выбывание обычно участвуют те, кто хочет повеселиться и удовлетворить свое эго, получив какой-нибудь приз. Даже не приз, а просто запись в послужном списке, что он пробился до такого-то места и является гонщиком. Те же, кто выходит в финал, как правило, профи в данном деле, и им уже не нужны подобные призы. Они зарабатывают. Ты же спутал карты. Гус, так зовут твоего соперника, участвовавшего на белом джусе, должен был занять второе место. В финале в напряженной схватке, на последней прямой. Валт на носороге, прозвище у его болида такое, должен был подцепить рогом и перевернуть оппонента. Сценарий прописан, участники готовы, ставки сделаны. Народ в предвкушении шоу. И тут ты. Он покачал головой. Не знал, что тут не гонки, а шоу, удивился я. Джокер, ты чего? Уставился на меня мэр. Шоу — вся наша жизнь. А уж то, что попадает в разряд зрелищ, и говорить не о чем. Любое значимое событие, повторяю, любое, является своего рода зрелищем, на котором делаются деньги. С чем-то соглашусь, а с чем-то нет, ответил мэру. Не будем спорить, каждый останется при своем мнении. Ты должен понять, что выиграть тебе не суждено в данном соревновании. Согласись, соперники лучше тебя подготовлены, и они все местные. Плохой был бы я мэр, если бы допустил до выигрыша какого-то новичка, пришедшего незнамо откуда. Мог бы к тебе не приезжать, а прислать Костоломов, но решил договориться полюбовно. Цени. Он явно врет и другого пути не нашел. Это все же игровой мир, и над ним есть разум сети, следящий, пусть и сквозь пальцы, за происходящим. Да и правил никто не отменял. А то, что он мне предлагает, вернее намекает, является никак не меньше, чем обман, в том числе и разума сети. Кстати, мэр не боится открыто об этом говорить и угрожать. Пока он не сделал никакого предложения, но намекнул прозрачно. Теперь перешел к угрозам, что проигравшиеся на тотализаторе могут и дом мой спалить, и самого покалечить, а охранять меня все время нет никакой возможности. Затронул тему и моих ребят, которые наверняка наблюдают за нашим разговором. «Уважаемый, никак не могу понять, что ты от меня хочешь», перебил я мэра, который вновь впустился в туманные намеки, вперемешку с бонусами для меня и угрозами. Чтобы слил гонку? С чего бы это? Да и не планирую я в Гороволе осесть. Собираюсь вернуться в Авалон. Странный получается диалог. Мэр прямо ничего говорить не хочет, а намеки, их можно интерпретировать как угодно. Догадываться, к чему он клонит, не хочу. Услышу конкретики, тогда и поговорим. Чисто технически есть два пути. Криво усмехнулся мэр. Ты снимаешься с гонки по надуманной причине или проигрываешь в полуфинале. За это получаешь 1000 кредитов и спокойную жизнь. Второй вариант. Не слушаешь меня и лезешь на рога. Выиграть в любом случае не сможешь, а проблем огребешь. Да, мой тебе совет. Откажись от участия по техническим причинам. Выйдешь на старт, то летать поучишься. А гонка проводиться будет на одной из самых высоких скал в округе. Лететь придется долго. Времени на размышления до старта. Я все сказал, думай. Мэр резко развернулся и направился в сторону своего лимузина. А я ему в спину сказал, могу же и выиграть. Хозяин города сбился с шага, остановился, медленно обернулся и внимательно на меня посмотрел. А потом, не говоря ни слова, сел в свою машину и уехал. Эх, сейчас бы грамм 100 коньяка или на худой конец вискаря выпить. Понимаю, что не смогу участвовать в договорной гонке. Эх, боюсь, не сладко мне придется. И не из-за того, что могут вставить палки в колеса. За ребят страшно. Разум сети за ними присматривает, но все может случиться. Могу потерять жизнь, и, что самое печальное, Джуса. Без машины придется тяжело, так как попасть в Авалон выйдет не скоро. Денег тут при таких раскладах заработать сложно. В задумчивости вернулся в дом. Ребята притихли и ничего не спрашивают. понимают, что разговор оказался нелегкий, и радоваться нечему. Прикинул возможные варианты, как из такой ситуации выйти с честью. Можно настрочить кляузу разуму сети, но пока тот ее рассмотрит, да и кроме слов у меня никаких фактов. К тому же не любитель я доносы писать. Ладно, гонки — это риск и хождение по краю. Буду продолжать в том же духе и надеяться на самого себя. В ноутбуке 3 отложенных вызова. Первый решил вызвать Тину. Все же она мой работник и в какой-то мере партнер. Криво улыбнулся и потер место, куда она пули выпустила. Ладно, о том ее поступке лично переговорим. Надеюсь, все разрешится. Гон, поздравляю! Радостно воскликнула девушка, улыбаясь мне с монитора. Спасибо, твои рекомендации помогли, и Джуз проявил себя с лучшей стороны, ответил ей я. Гонку смотрела по сети. Ты классно ехал. Надеюсь, и оставшиеся 2 этапа удачи от тебя не отвернется. И я на это рассчитываю, непроизвольно улыбнулся, заражаясь ее оптимизмом. Но вызвала она меня не только, чтобы поздравить, но и доложить, что мастерская начала работать, и пара клиентов уже побывала. Прибыль пока составила всего 10 кредитов, но начало положено. И Тина рассчитывает, что дальше все будет лучше. Поговорили о расценках на услуги, что моего механика очень волнует, так как она решила делать скидку и попытаться таким образом переманить клиентов. Да, она права, и я ее успокоил, поддержав. Ты правильно решила, нам необходимы клиенты, а цены на услуги сама устанавливай. Доберусь, то потом решим, сколько за то или иное просить. На этом мы разговор свернули. Все же чувствуется напряженность между нами. А вот с Лизкой такого нет. Говорим о гонках. Она похвасталась, что стартует с pole position, сумев выиграть квалификацию. Бишен занял 2 место, а вот Сурн показал лишь 5 время. Девушка предвкушает гонку и надеется выиграть, трезво рассуждая, что Сурн ее не достанет на старте, а от Бишена она оторвется. У того машина уступает по скорости, хотя в поворотах едет чуть лучше. Пожелал ей удачи и посоветовал выспаться, чтобы на трассе носом не клевать. Последний набрал Кулу. Та после приветствия и обмена дежурными фразами прищурилась и, помолчав пару секунд, сказала: «Так, Гон, рассказывай, что произошло. Меня-то не обманешь. Вижу, что дело неладно». «Да все отлично», — бодро воскликнул я, не желая посвящать ее в свои проблемы. «Ты это Лизке рассказывай», — усмехнулась Кула. «У тебя глаза печальные и складка на лбу, так что не заговаривай мне зубы и колись». Устал, день выдался непростой, гонки же. Пожал я плечами и деланно улыбнулся. «Гон», — чуть повысила голос Кула и покачала головой. «Могу все бросить и к тебе переместиться. При личной встрече из тебя правду все равно выбью. И обижусь». В общем, прижала она меня к стенке и угрозами вперемешку с обещаниями вынудила все рассказать. Но не все. Большую часть утаил. Нечего ей знать, что ультиматум от мэра. «Говоришь, что предложили гонку слить, а если откажешься, то могут не допустить до участия?» Задумчиво спросила девушка и потерла висок. Молча кивнул и сделал непринужденный вид, про себя недоумевая. Блин, не хотел же ей даже этого говорить. Нет, сумела выпадать. «Гон, в этом деле ставки, как понимаю, высоки, так?» — уточнила Кула. «Ты про тотализатор?» «Понятия не имею», — пожал плечами я, хотя и собирался ознакомиться. «На кого ставят?» «Подожди минутку», — ответила Кула и пропала с экрана. Хотя как она набирает запросы на клавиатуре, мне отлично слышно. Ожидание затянулось на 10 минут. Успел кофе выпить. Его мне Лика принесла. Ребята-то рядом крутятся и все слышали. Моя вина, что не отправил их спать или в другую комнату. а разговоры при них вел. Никак не могу привыкнуть, что теперь не один, и за подрастающее поколение отвечаю. А если вспомнить разговоры с Лиской и Кулой, мы хоть намеками говорили, но и так понятно, кем они мне приходятся, то стало вдвойне перед ребятишками стыдно. Какой пример подаю? Впрочем, впрямую не говорилось о постельных увлечениях. И могли решить, что девушки мои подруги, и ничего более. Это я так сам себя успокаиваю, но на будущее детей необходимо и от намеков оградить. Гон, о чем задумался? Вернулась к разговору Кула. Да о ребятах, что ловит каждое слово, намекнул я, а моя собеседница рассмеялась и сказала. Ты про своих подопечных, что пытаются вести себя словно мышки в амбаре зерном? Не переживай, детишки не так и малы. Но я их видела и лишнего при них не говорю. Ты сейчас отошли, ребят. Информация не для их навостренных ушек. Оглянулся на Лику и Курта, которые слова Кулы отлично слышали. Парень молча направился к двери. А вот девчонка не спешит. Стоит и делает вид, что в окно смотрит. «Ли!» — окликнул я ее. «А что?» — округлила глаза девочка. «Не переигрывай!» — усмехнулся я и кивнул в сторону парня. «Дайте переговорить. И чтобы не подслушивать. Курт, на тебе ответственность. Узнаю, будете дом каждый день мыть, целый месяц». «Пф!» — фыркнула Лика и неторопливо вышла вслед за Куртом. «Боевая девчонка!» — рассмеялась Кула. «Сложно тебе с ней придется». «Мне?» — переспросил я, а потом, вздохнув, добавил. «Надеялся, что меня в этом деле близкие не бросят». «Не бросим», — улыбнулась Кула уголками губ. «Если только через бедро, с захватом и на кровать». «Давай не будем о больном», — покачал я головой. «Ладно, при встрече поговорим об этом подробно и вдумчиво. Сейчас же не до этого». Как поняла, гонка на выживание, в которой ты участвуешь, чисто коммерческое соревнование, устраиваемое раз в год под эгидой городских властей Горовола, так? Верно. Удивился, не понимая, как ей удалось за столь короткое время раздобыть в сети данную информацию. Гон, это же элементарно! Воскликнула Кула, правильно поняв мое замешательство. Начинать нужно с тотализатора. Если ставки странные, а они именно такие, то смотреть рекламодатели состязания и в обязательном порядке всевозможные фонды, которые к этому причастны. Через их учредителей становится понятно, кто истинный организатор. Могла бы и у меня спросить. Знаю, что мэр главный в данном деле, попенял я ей. Ставки сделаны, и твои шансы на победу расцениваются как призрачные. Следовательно, никто в твою победу не верит и не ставит. Кстати, сама собираюсь пару тысяч поставить. Так что ты не подведи, — сказала Кула, не став отвечать на мою реплику, словно пропустив ее мимо ушей. Не швыряйся деньгами. Вряд ли смогу выиграть, — покачал я головой. Джокер, ты не забыл, с кем имеешь дело и проводишь время? — прищурилась Кула. Напомню, Лиска — дочь главы сильного клана. «Я же...» Она помолчала, подбирая слова, а потом закончила не так, как изначально планировала. «Короче, гоняйся в свое удовольствие и ничего не опасайся, кроме как на трассе тебе ничего не грозит. И не удивляйся ничему». «Что ты задумала?» «Гон, своих нужно поддерживать и выручать. Не думай, что я и Лиса сможем пустить все на самотек». Кула говорит, а в ее глазах появилась сталь. Сейчас она напоминает ту, которая застрелила предателя у меня перед домом. Девушка поморщилась и продолжила. С мэром переговорят. Тебя это касаться не должно. Сам же понимаешь, поставив на тебя в тотализаторе, обязана денежные средства оберегать. Гарантировать победу не могу. Соперники сильные. Потер я лоб, размышляя, что в такой ситуации делать. Не принимать ее предложение? Она меня слушать не станет. Да и помощь мне в самом деле нужна. Не хочется получить удар в спину. С другой стороны, она нашла отличный выход из положения, сделав на меня денежную ставку. Никто не сможет никакого намека сделать в ее сторону, так как оберегать свои вложения принято всегда и везде. Джокер — это гонки и часто лотерея. Ты спокойно выспись, а у меня кое-какие дела есть. Пока. Пока. Надеюсь, скоро увидимся, — ответил ей, и моя собеседница разорвала связь. Явно что-то замыслила и теперь торопится. Встав из-за стола, я потянулся, поняв, что перед завтрашними заездами просто необходимо выспаться. День предстоит сложный и насыщенный.